Эпилог. Выползаю из душа. Поправив полотенце на бедрах, падаю на кровать лицом вниз. Ночь принесла много разных мыслей. Моя обида чуть остыла, ушла на задний план. Нет, я до сих пор считаю, что абсолютно все правильно сказал ей. Но ее не выслушал. Морально готовлюсь включить телефон. Как-то ответить на поздравления близких и друзей, и не могу. Я боюсь, что она позвонит и пожелает что-нибудь такое уничтожающее, типа того, что пожелал я. Девушку тебе, какую там, незамороченную? Ну и давай, счастливо. Мне кажется, я вообще не встану с этой кровати тогда, а не то, что завтра в строй. Больничные за разбитое сердце дают... Должны давать. С ним тренироваться хуже, чем с травмой. Ладно. Через пару часов включу, и лучше бы ей вообще не звонить, чем такое. Как кретин кручу в голове наши возможные диалоги, ища какие-то слова. То для того, чтобы объяснить еще 10 способами, насколько она не права. А она, может, вообще не позвонит. Я же как бы все сказал. Пипец какой. Мозг, заткнись. И сердце заткнись тоже. Все время спорят. Да не позвонит она. Ты это себе, Тарханов, внушаешь, чтобы об стену не убиться, если действительно не позвонит? Как заткнуть этот бесконечный поток внутреннего диалога? Дотягиваюсь до наушников, напяливаю, врубаю радио. Подпевая про себя текстом, только чтобы не лезли свои мысли. Но диджей словно издевается, ставит что-то мучительное. «Не смогу без тебя, если хочешь, проверь». Блять, это твое «люблю», будто нахер пошел. «Не смогу без тебя, не смогу, не смогу», зажмуриваясь от очередного спазма в груди. На спину неожиданно ложатся две прохладные ладони. Пальцы ласково вжимаются в кожу, как в клавиши. Сначала мне кажется, что мама. И я не шевелюсь, надеясь, что она уйдет и не будет мучить меня разговорами. Но ноздри ловят знакомый аромат парфюма. Это не мама. Застываю, не веря своим ощущениям. Сердце, сбиваясь с ритма, делает несколько неровных ударов. «Аленка?» И все слова, стратегии, решения, все вылетает напрочь из моей головы. Только пульс в уши стучит так, что даже музыки не слышу. Чувствую, как она ложится рядом, вжимаясь лицом мне в плечо. Не советуясь с мозгами, мое тело рефлекторно сгребает ее. Сдергиваю наушники. Я что-то должен сказать? Я не знаю, что. Она целует мою шею там, где болит, словно чувствует нужное место. «Я приехала сказать, что нашла». «Что?» — растерянно хриплю я. «Своего мужчину». Как кошечка трется носом об мою челюсть. «Я в тебя буду верить, обещаю». Мои губы растягиваются в улыбке так, что потрескаются щеки сейчас. «Да, да, да, да», поджимая губы, чтобы не слишком облегчать ей жизнь и выпросить еще этого сердечного обезболивающего. «Продолжай», — шепчу я, стискивая ее крепче. «Хочешь, буду извиняться всеми способами, которыми ты пожелаешь?» «Конечно хочу. Дурак я, что ли, отказываться?» «Мяу», — шепчет мне на ушко. «О, фак. Еще...» Распинаю ее, впиваясь в шею. Кусаю мочку, играя языком с длинной серьгой. Бедра рефлекторно двигаются, полотенце съезжает. Веду пальцами по бедру, задирая юбку. «Котенок», — шепчет сбито и настороженно. «Мы дома у твоих родителей, ты не забыл?» «Никто не зайдет. Мар, холодно». Член скользит по ее бедру, упирается в трусики, гасит стон. Вот, горячее. Переворачиваю ее на себя, усаживая сверху. Это будет первый способ. «Нет», — пытается увильнуть она. «Первый будет другой». Поёрзав на мне, устраивается поудобнее. «Я весь во внимании», — улыбаясь во все 32. Внутри порхает от облегчения и радостно колотится сердце. Ему разрешили любить на всю катушку и не болеть. «Ну?» — терпеливо ёрзаю. «Она здесь, а значит, можно кайфовать от игры и никуда не торопиться. Это мой заслуженный грузовик с пряниками. Я съем каждый». Наклоняется, зацеловывая мою улыбку. «Ты самый красивый». Довольно морщу нос. Ее губы скользят по моему лицу. «Самый-самый-самый. С первого взгляда не могла отвести от тебя глаз». Мое самолюбие сейчас лопнет от обжорства, как довольный кот, жамкая ее платье на бедрах. Надевает на меня потерянную цепочку с кулоном. «Мой лев». «А что там за история, кстати, с Катей? Я не понял ничего». Вдруг припоминаю я. «Забудь», — закрывает глаза ладонью Алена, смущаясь. «Понять и простить?» — дергаю брови. Убедительно и выразительно кивает. «Как я про твой косяк, про который знать даже не хочу?» «Понял», — улыбаюсь я. «Я приготовила тебе тортик, дамские пальчики». «Вот такие пальчики». Тяну ее руку под юбку, которая прячет точку соприкосновения наших тел. Заставляю сжать в кулак головку. «Аш!» — вбиваюсь затылком в подушку. С опаской косится на дверь. «Никто не зайдет. Ты обещала мне доверять». Зажмуривается. «Окей, ну ладно, не расслабиться ведь». Саживаю ее себя и, забив на полотенце, иду к двери, запираю на щеколду, возвращаюсь. «Где мое мяу?» Подхожу к кровати. На мягких лапках подходит к краю. Медленно ведет языком под пупком, поднимая на меня соловелый взгляд. Головка подрагивает от перевозбуждения, упирается ей в щеку. Тяжело сглатываю, сжимая кулаки, чтобы не вмешаться и не ускорить происходящее. От ожога ее влажным ртом вздрагиваю. Как можно долго обижаться на женщину? Она берет в рот, и ты мгновенно забываешь, что там было вообще. Такая вот читерская опция. Вжимая кулак себе в губы, чтобы не стонать в голос. Окно открыто. Но чтобы его закрыть, надо остановить происходящее. Но уж нет. Она мучительно медленно делает это. Язык обводит головку, трется об уздечку, берет глубже. Мои бедра дрожат от желания вколачиваться в совсем другом ритме, чтобы разбавить эти нежности. Затылок и шею обваривает кипятком от сладкого прихода. «Киска», — шепчу я, сжимая волосы у нее на затылке. Теряя контроль, врываюсь резче, глубже, быстрее. Чувствую сопротивление ее горла и языка. И как от ее возмущенного мычания по члену идет вибрация. Коготки сгребают покрывало. «Тише, тише!» — бормочу, уговаривая то ли ее, то ли себя. Выхожу, извиняюще обвожу большим пальцем ее приоткрытые, мокрые губы. Она обхватывает ими мой палец, закрывая глаза и словно глотает его, одновременно сжимая мой член в руке. У меня все сводит от голода, возбуждения, кайфа. Повторяю свои вторжения еще раз. Даю мгновение ей отдышаться и снова. Космос. Нетерпеливо заваливаю ее на спину, глубоко впиваясь в так сладко изнасилованный мной рот. Тело потрясывает от оглушающих токов. Смещая в сторону полосочку трусиков, мои пальцы тонут в мокрых нежных губках. Черт, задыхаюсь я, отрываясь от нее, я сейчас кончу. Возбужденно улыбаясь, облизывается, прогибается мне навстречу. Окей, я все отработаю, клянусь себе. А сейчас кайфы только мои. Ошалела, глядя ей в глаза, вколачиваясь несколько раз, словно по мне пропускают разряды. В паху взрывается и отрывает башку. Вау. Тяжело дыша, прикасаясь своим лбом к ее, слушая звон в ушах. Я в раю. «Ты такой сладкий!» — смеется хрипло. Наши улыбающиеся губы касаются. «Сладкий?» «И соленый!» — ведет языком по моей коже. «Самый вкусный!» «С днем рождения, котенок!» Снова переворачиваю ее на себя. «Где мои пальчики? Я сдохну от голода сейчас!» Желудок урчит. «Сутки не ел!» Поставив коробочку мне на грудь, снимает крышку. «Там очень все аппетитно!» «Мой мальчик любимый, голодный?» — мурлыкает ласково. Аккуратно поднимает за краешек пальчик, подносит к моим губам, откусываю. Жмурясь, мычу от удовольствия. Никому больше такое не готовь!» — ревниво облизываюсь я. Подцепляю тоже палочку. Кормим друг друга. Снимаю с себя коробку. Долго целуемся, облизывая с губ крем. «Я прощена?» «Не-не-не», — шепчу я, смеясь. «Ты теперь навсегда виновата». «Ах ты наглец!» — прищуривается игриво. «Тебе еще мне экзамен сдавать, не забыл?» «Ах, да, физиология. Я готов, хоть сейчас». Плавно двигая бедрами, снова твердеет прикосновение к ней. Стягивая с плеч на пояс ее платье вместе с бюстгальтером, приподнимаю за талию, насаживая на себя. Мы словно идеальные пазлы. «Я все правильно делаю, Алена Максимовна?» Подмигиваю ей. Закрывает глаза, коготками больно впивается в мою грудную мышцу, что-то невнятное, бормоча и кусая губы. Сжимая ее попку, ритмично и грубо трахаю ее снизу, не сводя глаз с маняще подпрыгивающей груди. Это так горячо. Горячо. Моя. Упивается внутри меня самец этой экстаза. Чувствую, как слегка соднит кожа от острых коготков, и это заводит еще сильнее. Ее припухшие губы открываются в немом крике, но я его слышу, чувствую телом. Это срывает броню, мгновенно поднимая на пик возбуждения снова. Нас одновременно передергивает и трясет от удовольствия. Мы стонем в унисон от оргазма. Она падает мне на грудь. «Боже, это пятерка?» Не отдышавшись толком, шепчу я. «Это десятка, Тарханов. Мне прийти на пересдачу?» «Обязательно. Если я не умру от стыда за чаепитием с твоими родителями. Мне кажется, мы бесстыже стонали». «Это мы ели торт?» «Он достаточно охрененный, чтобы стонать бесстыже». «Так и скажем?» «Так и скажем. Может, еще порцию?» «Да ты с ума сошел! Нас твои родители ждут». «Ладно». Натягиваю шорты и футболку. Присаживаюсь перед Аленой на колени, застегиваю ее бомбические босоножки, целую красивые колени. Протягиваю руку, наши пальцы сплетаются. «Готова?» «Нет». «А если я буду мироточить счастьем?» Смеясь, обнимает меня за шею. «Я с тобой хоть куда, даже если не готова». «И я мироточу, да, у меня счастье».